звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах. Гибралтар, Лабрадор, за окном крадется вор. Лабрадор, если спелая малина почернела без причины и осыпалась кора, значит, кончилась игра. Гибралтар, Лабрадор, из трубы свисает вор. Лабрадор. Страдает старый, не поет, закрыв свой рот, виртуозный полиглот. Лабрадор, Гибралтар, начинается пожар. Гибралтар. Многоликие монголы пьют карбидовые смолы. Турки скачут по гробам прямо в город Амстердам.